Глава 6. Непостижимое освобождение. Шарипутра не увидел в комнате мест для сидения и подумал, где сидят бодхисаттвы и главные ученики. Вималакирти узнал мысли Шарипутры и спросил его: «О добродетельный, ты пришел сюда посидеть или ты пришел за дхармой?» Шарипутра отвечал: «Я пришел сюда за дхармой, а не сидеть». Вималакирти сказал: «Шарипутра, тот, кто ждет дхарму, не цепляется даже за свое тело и жизнь, а еще меньше за сиденье, ибо поиски дхармы не имеют отношения к пяти скханхам. Форма – руна, ощущение – видана, развлечение – самаджня, волепроявление – самскара и сознание – виджняна. К 18 полям чувств – дхату, 6 органов чувств и их объекты, и их восприятие, к 12 дверям аятана, 6 органов и данные 6 органов чувств, которые их регистрируют или ведут к развлечению, и к их мирам желания, формы и бесформенного. Шарипутра, искатель дхармы, не цепляется за Будду, дхарму и сангху. Ищущий дхармы не придерживается взгляда в страдании, отсечении всех накопившихся причин этого страдания, чтобы положить конец этому благодаря следованию по пути к нирване, то есть четырем благородным истинам. Почему так? Потому что дхарма за пределами всяких рассуждений, софистики. Ибо если кто-то скажет: «Поскольку я вижу страдание, я отсеку накопившиеся причины этого страдания с тем, чтобы устранить его благодаря следованию по пути к этой цели», это будет всего лишь софистикой, а не поиском дхармы. Шарипутра, дхарма называется нирваной. Если ты позволяешь появляться концепции рождения и смерти, это является поиском рождения и смерти, а не поисками дхармы. Дхарма абсолютна и безупречна. Но если ты загрязняешься мыслью о дхарме и даже о нирване, это загрязнение противодействует поискам дхармы. Дхарму невозможно практиковать, и если ее берут в качестве практики, это подразумевает нечто, то есть объект практики, и не является поисками дхармы. Дхарма за пределами хватания и отвержения. И если ты хватаешь или отвергаешь ее, это является хватанием или отверганием чего-то еще, а не поиском дхармы. Дхарма за пределами местоположения, но если ты даешь ей место, это представляет собой привязку к пространству, а никак не поиск дхармы. Дхарма бесформенна, но если ты, чтобы воспринять дхарму, полагаешься на форму, это лишь отыскивание формы, а не поиск дхармы. Дхарма не место пребывания, но если ты хочешь остаться в ней, это пребывание в преднамеренной, объективной дхарме, но не поиски абсолютной дхармы. Дхарму невозможно ни увидеть, ни услышать, ни почувствовать, ни узнать. Но если ты хочешь увидеть, услышать, почувствовать и узнать ее, это суть функционирования твоего различающего видения, слышания, чувствования и знания, а не поиски дхармы. Дхарма бездеятельна, но если ты занят мирскими деяниями, это является поисками мирского образа жизни, а не поисками дхармы. Поэтому, Шарипутра, поиски дхармы не предполагают отыскивание чего бы то ни было. Пока Вималакирти так говорил, 500 сыновей девов реализовали глаз дхармы. Затем Вималакирти спросил Манджушри: «Добродетельный, путешествовал в бесчисленных тысячах и десятках тысяч миров. Какой же из них является землей Будды, где высочайшие заслуги создают львиный трон Будды?» Манджушри ответил: «Достопочтимый Упасака, на востоке есть земля Будды, удаленная отсюда на расстоянии, представленная мирами столь же многочисленными, как песчинки в 36 реках Ганг. Она называется Мерудхваджа, а ее Будда, называемый Мерукальпа, все еще там. Его тело 84 тысячи юджан высотой, а его львиный трон столь же высокий и величественный». При этом Вималакирти применил свои трансцендентальные силы, чтобы попросить Будду Мерукальпа послать в его комнаты 32 тысячи высоких, величественных и чистых львиных тронов, которых бодхисаттвы, главные ученики Будды, Индра и Брахма, четверо царей девов и так далее, никогда не видели прежде. Комната вместила все 32 тысячи львиных тронов, которые не мешали друг другу и ничего не загораживали в Вайшале, в Джамбудвипе и в четырех небесах, где все вещи оставались неизменными, как и прежде. Далее Вималакирти сказал Манджуши: «Возьми, пожалуйста, львиный трон и займи место среди великих бодхисаттв, увеличив размеры своего тела до размера сиденья». Те бодхисаттвы, что приобрели сверхъестественные силы, увеличили свои тела до размеров тронов, на которые они без затруднения сели, но заново посвященные бодхисаттвы и главные ученики Будды не смогли взойти на высокие троны. Тогда Вималакирти сказал: «Сядь, пожалуйста, на львиный трон». Шарипутра отвечал: «Достопочтенный Упасака, эти троны велики и высоки, мы не можем забраться на них». Вималакирти сказал: «Шарипутра, ты сначала отдай дань уважения Тадхагате Мирукальпа, а затем сумей сесть на один из них». Все заново посвященные бодхисаттвы и главные ученики Будды отдали дань уважения Тадхагате Мирукальпа, а затем сели на львиные троны. Шарипутра сказал Вималакирти: «Достопочтимый Упасака, это не видано прежде. Такая маленькая комната может вместить эти большие и высокие троны, которые ничего не загораживают в Вайшале и не являются помехой большим и малым городам и деревням в Джамбудвипе, а также дворцам девов и небесных нагов, и жилищем призраков и духов». Вималакирти сказал: «Шарипутра, освобождение, реализованное всеми Буддами и великими бодхисаттвами, непостижимо. Если бодхисаттва достигнет этого освобождения, он может поместить огромную и обширную гору Шумеру в горчичное семечко, которое не увеличится, не уменьшится в размере, тогда как Шумеру останется той же самой. Четыре царя девов, махараджи и девы 33 небес и индры даже не осознают их пребывание в семечке. И только те, кто достиг освобождения, увидят Шумеру в горчичном семечке. Такова непостижимая дверь Дхармы к освобождению. Он может также поместить четыре великих океана, окружающих Шумеру, в пору кожи, не причинив беспокойства рыбам речным и морским черепахам, водным ящерицам и всем другим водным животным. При этом океаны останутся тем же, а наги, призраки, духи и асуры даже не заметят перестановки и вмешательства. Более того, Шарипутра, великий бодхисаттва, снискавший непостижимое освобождение, может взять и положить на свою правую ладонь весь космос, подобно гончару, держащему свой гончарный круг, забросить его за пределы миров, столь же бесчисленных, как песчинки в реках, равных Гангу, а затем поставить его обратно на его первоначальное место, тогда как живые существа в нем не будут знать об их перестановке и возвращении, а наш мир останется неизменным. Также, Шарипутра, есть живые существа, готовые к освобождению, но желающие еще остаться в мире, то такой бодхисаттва приложит свою сверхъестественную силу, чтобы растянуть неделю до эона, так, чтобы они рассматривали оставшееся им время длительностью в эон. А с другой стороны, если есть живые существа, испытывающие отвращение к дальнейшему их пребыванию в мире, прежде достижения ими освобождения, то такой бодхисаттва сократит эон до недели, так, чтобы они считали оставшееся им время за одну неделю. Еще Шарипутра, бодхисаттва, снискавший непостижимое освобождение, может собрать в одной стране все величественные вещи всех земель просветленных, так, что все они станут видимыми в этой отдельной стране. Кроме того, он может поместить на свою правую ладонь все живые существа земли просветленного, а затем полететь во всех 10 направлениях, чтобы показать им все повсюду, даже не покачнув их. И еще Шарипутра, Этот бодхисаттва через одну из своих пор может показать все подношения, преподнесенные Буддом, живыми существами десяти направлений. Он может через одну свою пору показать все солнца, луны, планеты и звезды всех миров в десяти направлениях. Также Шарипутра, он может вдохнуть и удержать у себя во рту все ветры, дующие в мирах в десяти направлениях, не причинив вреда своему собственному телу или деревьям этих миров. А также, когда миры в десяти направлениях приходят к концу, разрушаемые огнем, такой бодхисаттва может вдохнуть эти огни в свой собственный живот, без ущерба для них, тогда как они продолжают гореть без изменений. К тому же, такой бодхисаттва может взять из Надира, землю просветленного, отделенную от него мирами, столь же бесчисленными, как песчинки в реках, равных Гангу, и поднять ее к зениту, отделенному от него мирами, столь же бесчисленными, сколь и песчинки во многих Гангах, с такой же легкостью, как он острием иглы поднимает лист финиковой пальмы. Далее Шарипутра, бодхисаттва, снискавший непостижимое освобождение, может употребить свои трансцендентальные силы, чтобы появиться как Будда или Пратика Будда, Шравака, Верховный Шакра, Брахма или Водитель Мира Чакравартин. Он может также заставить все звуки и голоса высокого, среднего и низкого тона в мирах десяти направлений измениться в голос Будды, провозглашающий учение непостоянства, страдания, нереальности и отсутствие эго, а также провозглашающий все дхармы, изложенные всеми Буддами в десяти направлениях, делая их слышимыми повсюду. Шарипутра, я упомянул только немногие сил, вызываемых непостижимым освобождением. Но если бы я взялся перечислять их все, целый ион оказался бы слишком кратким для такой цели. Махакашьяпа, выслушавший эту дхарму непостижимого освобождения, воздал ей должное и сказал, что она никогда раньше не была объяснена. Затем он сказал Шарипутре, как слепой человек никогда не видит разноцветных образов, показываемых ему, так и все шраваки, выслушавшие об этих вратах к непостижимому просветлению, не поймут его. Кто из мудрых людей, слушавших о ней, не установит свой ум на поиски высшего просветления, чтобы навсегда выкорчевать гнилой в сравнении с Махаяной корень шравака, так, чтобы все шраваки, слушающие эту доктрину непостижимого освобождения, лили слезы раскаяния и вопили так громко, что сотрясали бы космос. Что же касается бодхисаттв, они все счастливы получить эту дхарму, почтительно возложив ее на макушке своих голов. Если бодхисаттва убежден в этих вратах дхармы к непостижимому освобождению и практикует ее, никакие демоны не могут противостоять ему. Когда Махакашьяпа произносил эти слова, 32 тысячи сыновей девов установили свои умы на поисках высшего просветления. При этом Вималакирти заявил Махакашьяпе: «Добродетельный, те, кто в бесчисленных мирах, в десяти направлениях, появляются, как короли демонов, в большинстве представляют собой бодхисаттв, реализовавших это непостижимое освобождение и использующих надлежащее средство для того, чтобы явиться в качестве их водителей с целью обращения живых существ. Кроме того, Махакашьяпа, бесчисленные бодхисаттвы появляются в десяти направлениях, как нищие, просящие рук, ног, уши, носы, головы, мозги, кровь, плоть, кожу и кости, города и деревни, жен и наложниц, слонов, лошадей, повозок, золото, ляпис-лазури, агат, сердолик, коралл, янтарь, жемчуг, нефритовый панцирь, одежду, пищу и питье. Большинство этих нищих бодхисаттвы, реализовавшие это непостижимое освобождение и использующие надлежащие средства для испытания верящих, чтобы укрепить их веру в дхарму. Потому что бодхисаттвы, реализовавшие непостижимое освобождение, владеет ужасающей силой вызывать давящие, трудные обстоятельства, давлеющие над верящими, и просить их о неотъемлемых вещах, чтобы их проверить. Но мирские люди, чья духовность низка, не имеют таких трансцендентальных сил и не могут делать всего этого. Эти бодхисаттвы подобны драконам и слонам, которые могут растоптать огромные силы, на которую ослы не способны. Это называется мудростью и методами упайя бодхисаттв, достигших непостижимого освобождения.